У него так неуклюжи ласки, но и я люблю ласкать его, чтоб его коричневые глазки мигом осветило торжество. А потом, охваченный стомой, я мечтать уселась на скамью. Что ж не идет он, дальний, незнакомый, тот один, которого люблю? Мысли так отчетливо ложатся, словно тени листьев поутру. Я хочу к кому-нибудь ласкаться, как ко мне ласкался кенгуру. Маэстро Сверчкову. Николай Леонидович Сверчков, 1895-1919 годы, племянник Гумилева. В 1913 году они вместе путешествовали по Абиссинии. В память об этом путешествии Гумилев посвятил ему книгу «Шатер», 1921 год. В красном фраке с галунами надушенный встал маэстро, он рассыпал перед нами звуки легкие оркестра, звуки мчались и кричали, как видение, как гиганты, и метались в гулкой зале, и роняли бриллианты. К золотым сбегали рыбкам, что плескались там в бассейне, и по девичьим улыбкам плыли тише и лилейней, созидали башни храмом голубеющего рая и ласкали плечи дамам, улыбаясь и играя. А потом с веселой дрожью, закружившись в круг оркестра, тихо падали к подножью надушенного маэстро. Дон Жуан. Моя мечта надменна и проста: схватить весло, поставить ногу в стремя и обмануть медлительное время, всегда лобзая новые уста. А в старости принять завет Христа, потупить взор, посыпать пеплом темя и взять на грудь спасающее бремя тяжелого железного креста. И лишь когда средь оргии победной я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный, испуганный в тиши своих путей, я вспоминаю, что ненужный атом я не имел от женщины детей и никогда не звал мужчину братом. Попугай. Я попугай Сантильских островов, но я живу в квадратной келье мага. Вокруг реторты, глобусы, бумага и кашель старика, и бой часов. Пусть в час заклятий, в вихре голосов и в блеске глаз, мерцающих, как шпага, ерошит крылья ужас и отвага, и я сражаюсь с призраками сов. Пусть... Но едва под этот свод унылый войдет гадать о картах или о милый распутник в раззолоченном плаще, мне грезится корабль в тиши залива, я вспоминаю солнце и вообще стремлюсь забыть, что тайна некрасива. Читатель книг. Читатель книг, и я хотел найти мой тихий рай в покорности сознания. Я их любил, те странные пути, где нет надежд и нет воспоминаний. Неутомимо плыть ручьями строк, в проливы глаз вступать нетерпеливо и наблюдать, как пенится поток, и слушать гул идущего прилива. Но вечером, о, как она страшна, ночная тень за шкафом, за киотом, и маятник недвижный, как луна, что светит над мерцающим болотом. В У меня не живут святые.